Психотерапевт нервничает. Андрей Кирьянов с омерзением отбросил очередную газету и задумался. У него абсолютно не было желания продолжать прием, но на вечер оставались записанными еще две важные и состоятельные клиентки. Он не мог отменить эти встречи. Неужели Ирина убийца? Если верить тому, что пишут про нее в газетах, это именно так. Еще вчера она была известной и уважаемой писательницей, а сегодня превратилась в исчадие ада. Андрей помнил тревожащий Ирину сон. Возможно, именно так она пыталась дать ему понять, в ее голове зреют зловещие планы. Может быть, Ирина не отдает себе отчета в своих действиях. Бывает же такое. Из-за стресса она потеряла способность различать реальность и выдумку и продолжает жить по законам своих произведений, воплощая их в действительность. Могла ли Ирина убить человека? Он еще не так хорошо знал ее, чтобы ответить на этот вопрос, но Андрей был убежден. Любой человек способен на такой поступок. У каждого свои мотивы, а результат одинаковый. Кому-то придется умереть. Если бы только он имел возможность поговорить с ней. Андрей позвонил час назад матери Ирины, и та сказала ему по большому секрету, что дочь звонила откуда-то из Европы. Откуда именно, Лидия Петровна не знала или не хотела говорить. Андрей ждал. Может быть, Ирина решится позвонить и ему? Ему все равно, убийца она или нет. Он ни за что не оставит ее в беде. Он немедленно вылетит в любую точку земного шара, чтобы помочь ей. Но звонка все не было. Кирьянов взглянул на часы. Клиентка, супруга одного из нефтегазовых королей, уже ждала его 5 минут. Дама страдает припадками шопомании. Скупает все, что попадется ей под руку, а ее супруг, недовольный значительными еженедельными тратами жены, и определил ее к Андрею. Кирьянов любезно принял пациентку, слушал ее жалобы на мужа и рассказ об истязаниях со стороны отчима в глубоком детстве, а из головы не выходила история Ирины. Раздался звонок, резкий и тревожный. Он моментально схватил трубку и произнес: «Ира, это вы?» Это была не Татищева, а клиентка, которая хотела отменить завтрашний визит, так как уезжает в Нью-Йорк. Андрей опять был вынужден выслушивать откровения супруги-олигарха, которая каялась в том, что за последний день потратила 12 тысяч долларов. И все же, где же сейчас находится Ирина и как он может ей помочь?